Рабочие шли все так же густо, нестройно и не спеша. Было много сутулых, многие держали руки в карманах и за спиною. Это вызвало в памяти Самгина снимок с чьей-то картины, напечатанной в Ниве. Чудовищная фигура Молоха, и к ней сквозь толпу карфагенин идет, согнувшись, вереница людей, нанизанных на цепь, обреченных в жертву страшному богу.